Глава 4. Путь мрака. Это место называется шахтами, а шахта значит ведущий вглубь горы туннель. И в нем, разумеется, будет непроглядно темно. Во всяком случае, Харухира ожидал именно этого, но оказалось, что он не прав. Вдоль туннеля росли какие-то цветы, необычные, а сияющие изумрудным светом. По словам Мэри, они назывались светоцвет и полностью соответствовали своему имени. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это скорее не цветы, а что-то вроде поросли лишайника. Впрочем, чем бы это ни было, именно благодаря ему в туннеле не царил непроглядный мрак. Освещение, хоть и не яркое, позволяло без проблем передвигаться. «Интересно, а можно?» Ранта оторвал немного лишайника. Критически оглядел и положил в рот. И тут же резко выплюнул. «Тьфу! Что за гадость? Горькая и отвратная!» «Хватит дурака валять!» Вздохнул Харухира. «Что?» Отозвался Ранта, вытирая рот. «Мне просто захотелось попробовать!» «Как тебе такое вообще пришло в голову?» «Без понятия. Просто подумал, что стало скучновато и решил поднять всем настроение. Можешь не благодарить». «Ничего ты никому не поднял», – сердито заявил Харухира. «С нашим настроением не было никаких проблем, а если бы и были, то наверняка из-за тебя». «Чего? Что за глупости? При чем тут я? Хватит обвинять других в собственных грехах». «Харукун, лучше перестань». Юмы подергивая его за рукав. «Через его толстую черепушку ни одной внятной мысли не пробиться. Незачем и пытаться». «Ага, и правда», – кивнул Харухира. «Эй! Что за... Эй!» «А лучше вести себя потише», – негромко произнесла Мэри, глядя на Ранту. «Мы на вражеской территории». Ранта скорчил рожу. «Ой-ой-ой, лучше вести себя потише», – передразнил он. «И правда, заткнитесь уже, хватит уже вашей болтовни, поняли?» «Как маленький», – пробормотала Шихору себе под нос. «Что ты сказала?» Ранта требовательно обернулся к ней. Вены на его лбу вздулись. «Хватит, Ранта!» Непроизвольно резко оборвал его Харухира. «Мы здесь не на прогулке. Если что-то случится, кто-то из вас может погибнуть». «Я знаю. Мог бы и не напоминать», сказал Ранта, отвернувшись, словно бы смутившись. «Правда?» надавил Харухира. «Правда знаешь?» Он злился. Стоит ли терпеть это? Харухира никак не мог избавиться от подобных мыслей. Действительно ли стоит терпеть выходки Ранты и оставлять его в команде? Может, ради блага всех остальных стоит выгнать Ранту? Он, конечно, способен сражаться и вносит в свой вклад. Но при каждом удобном случае, будто бы намеренно задирает всех и каждого. Он – причина ссор и нарушитель спокойствия. Может, в его присутствии больше минусов, чем плюсов? Может, он больше вредит, чем помогает? Возможно, сейчас не лучшее время для таких раздумий. Однако, начав рассматривать эту проблему, он должен принять какое-то решение. В туннеле им встретились трое низших кобальдов, преградивших проход. Они, похоже, боялись, но не отступали. После того, как Мокза и Ранта убили каждый по одному, выживший кобальд побежал прочь. Кобальды обычно ходят на двух ногах, но при беге используют свободную руку как третью ногу и таким образом скачут подобно животным. Каким бы странным ни казался такой способ перемещения, на деле кобальд бежал очень быстро и потребовались все их силы, чтобы настигнуть его. В случае нападения остальных кобальдов, команда Харухира оказалась бы в беде. К счастью, им удалось догнать и прикончить беглеца. Харухира отметил себе, в следующий раз иметь в виду скорость бега кобальдов. Вероятно, потребуется время, но будет здорово, если они станут такими же знатоками кобальдов, как и гоблинов. Им лишь нужно больше опыта. Шахта Сайрон простирается более чем на 10 уровней вглубь. Голос Мэри эхом отражался от стен туннеля. и словно резонировал в груди Харухира. Здесь, на первом уровне, залежи руды давно истощились, и остался лишь светоцвет. Здесь живут низшие из низших кобальдов. Существовали штреки, ведущие на нижние уровни, но они теперь завалены обвалами. Единственный оставшийся путь вниз через колодцы. «Колодцы?» – спросила Шихору. Мэри кивнула. «Так их называем мы, солдаты Красной Луны. Это просто вертикальные шахтные стволы между уровнями. Начиная с третьего уровня, шахты снабжены подъемными люльками, но мы, как правило, используем колодцы». «Потому что люльки хорошо охраняются?» – сказал Мокза, выдохнув через нос. «Верно. Общество кобальдов делится на три класса. Низшие, обычные и крупные старейшины. Люльками могут пользоваться лишь старейшины-кобальды, а обычные – лишь с их разрешения или исполняя их приказ. Эти старейшины, что, все из себя такие главные?» – поинтересовалась Юме. Похоже, ее немного раздражали повадки старших кобальдов. Выражение лица Мэри чуть смягчилось. «Старейшины-предводители», — объяснила она. «Обычные кобальды, рабочие. Низшие даже не считаются полноправными членами их общества. Самые бедные из рабочих кобальдов живут на втором уровне. Там и начнутся сложности». «А то есть уже вот-вот?» Харухира облизнул внезапно высохшие губы. Они остановились, войдя в большой зал в форме неровного круга. Так вот, что такое колодец. Ведущая вниз дыра примерно 3 метров в диаметре. К уступу прикреплены 4 веревочные лестницы. Харухира, внезапно почувствовав нерешительность, сглотнул. Но пока он колебался, Ранта уже спускался по одной из лестниц. «Ранта, погоди!» – позвал Харухира. «Что?» – уставился Ранта в ответ. «Чего ждать? Мы уже так далеко зашли! Какой смысл останавливаться? Тут и думать не о чем. Давай скорее. Будешь ныть, оставлю тебя тут одного». «А может, это мы оставим тебя там внизу?» — возразил Харухира. «Да я вас убью нахрен. Я серьезно». Харухира и остальным не оставалось ничего другого, кроме как тоже начать спускаться. Второй уровень выглядел не столь непримечательным, как первый. Все еще можно было понять, что некогда это место использовалось в качестве рудника. Но в стенах коридоров во множестве зияли отверстия. Харухира предположил, что это норы, в которых живут рабочие кобальды. Его предположение тут же нашло подтверждение, когда они заглянули в одну из нор и, к своему смятению, обнаружили храпящих внутри кобальдов. «Нам ведь конец, если мы их разбудим», – прошептал он. «Похоже, в одной этой норе их полно». Прежде чем кто-либо ответил, издали раздался вай. «Кобальды дерутся между собой?» «Похоже на то». Вскоре шум утих, и почти сразу вай раздался откуда-то еще. «Юма не ожидала, что они такие шумные», — беззаботно произнесла Юма. «Может, лучше уйти?» Шихору крепко прижималась к Юме, дрожа всем телом. «Все в порядке», – спокойно сказала Мэри. «Здесь всегда шумно, так что пока мы не сделаем что-нибудь необычного, они не проснутся. Даже если немного пошуметь, они редко пускаются в погоню». Мокза облегченно вздохнул. «Впрочем, это касается только второго уровня», – уточнила она с легкой улыбкой. «Начиная с третьего уровня, есть опасность встретить старейшин, а кроме того, Меченого». Не только Харухира, даже Ранта на момент вздрогнул, услышав это имя. Кобальд с испощренной белыми пятнами черной шкурой, бродящий по шахтам в сопровождении свиты своих прихвостней. Названный Меченым за свой окрас, он убил множество солдат Красной Луны, и в том числе прежних товарищей Мэри. Его имя для нее — это имя смертного врага. Если кто-нибудь убьет это чудовище, слухи о таком подвиге сразу разнесутся по городу. А раз они ничего об этом не слышали, значит, Меченый еще жив. Говорят, его видели даже на верхнем уровне. Продолжила Мэри совершенно спокойным голосом. Харухиро подумал, что ее безмятежность довольно странна. Словно она принуждает себя к спокойствию. Но эти доклады сомнительны. Так что я думаю, прямо сейчас беспокоиться не о чем. Однако на уровнях ниже этого мы всегда должны помнить о возможности встретить Меченого. Если не побежим сразу, как увидим его... Будет так? Ранта, широко ухмыляясь, сделал режущее движение ладонью поперек горла. «Перестань!» Юма пихнула Ранту в плечо. «Ау! За что?» «Это бесчувственно». «Чего?» «Да я самый чувствительный человек на свете». «Тогда сначала заткнись со своими шуточками, а потом говори». «Юмы, говорить, стараясь избегать дурных шуток. Верно ведь?» Харухиро, как обычно, не способный воздержаться от реплики Цукоми, почувствовал легкое сожаление, что встрял. Он кашлянул и посмотрел на Мэри. С виду она такая же, как и всегда. Но Харухиро не был в этом уверен. По его впечатлению, она принадлежит к такому типу людей, которые стараются держать эмоции глубоко в себе. «Как бы то ни было», — продолжил Харухиро. «Ранта, если не можешь что-то сказать по делу, лучше помалкивай». «Тогда у меня есть деловое предложение. Давайте займемся этими парнями». Ранта мотнул подбородком на спящих в норах кобальдов. «Они не проснутся, если мы не зашумим, верно? Давайте убьем их во сне. Это будет просто чик-чик-чик. Собираем добычу и уходим». Харухиро на секунду онемел. «Ты просто монстр какой-то». Ответил он наконец. «Тс-тс-тс». Ранта покачал указательным пальцем, прищелкивая языком. «Не какой-то монстр. Я рыцарь ужаса, понимаешь? Служитель Скайлхейла. Мы верим, что все и все подвластно смерти. Наши трофеи, пороки – это антитеза того, что вы называете здравым смыслом, моралью и всякого в таком роде. Антитеза. Это важно, так что я повторю в третий раз. Антитеза. Нам всем нужна смерть. Так к чему себя ограничивать? Зачем сдерживать свои инстинкты, желания, порывы? Ведь конец все равно будет один и тот же. Понял?» «Нет. И даже не хочу пытаться». «Харухиро, тебе стоит больше тренироваться. В плане ума. А то пока что ты слишком глупенький, чтобы быть нашим лидером. Просто маленький совет от всей души. Я ведь очень добрый человек». «Ничего себе. Что? Что он вообще несет?» Харухиро внезапно захотелось ударить его и выбить из него всю дурь. «Может, Ранту просто испортила идеология рыцарей ужаса? Но нет, это не объясняет всего. Ранта должен был вступить в гильдию воинов, но передумал, став рыцарем ужаса. И это при том, что он сам вызвался стать воином. При том, что он прекрасно знал, что в команде необходим воин. И кроме того, он сделал это, ни с кем не посоветовавшись. И все из-за того, что рыцарь ужаса, по его мнению, круто звучит. Единственное объяснение этого – то, что Ранта изначально был эгоистом. Эгоизм – часть его личности, естественная черта его характера. Это не изменить и не исправить. Ранта навсегда останется таким.